Я, знаете, я так думал. Интересно, знаешь, просто читаешь, когда читаешь, и ты представляешь, там вот как люди жили во времена Иисуса, к примеру, и думаешь, знаешь, вот так бывает, просто так сидишь и думаешь, вот интересно, какие у них были проблемы? И сравнишь, вот какие у нас проблемы. Ну вот какие у нас проблемы? Ну кто может? Давайте немножко. Какие у нас обычно проблемы? Ну давайте, кто-нибудь, скажите. Нечего одеть. Хорошо. Бывает такая проблема. Еще какие проблемы есть? Много работы. Окей. Еще есть? Мало работы. Еще, давайте, говорите, не бойтесь. Суета. Мало времени. Еще, знаете, можно добавить, то жарко, да, то холодно, то сухо, то мокро. И вот, знаете, так ты сидишь и думаешь, вот интересно, вот те люди, знаешь, вот там читаешь, да, допустим, там послание Павла, и он там перечисливает всяких людей, там, знаешь, кого-то Тита, какого-то там еще, Сосипатра, там, всякие такие люди, которые, о которых мы, можно сказать, даже никогда не слышим, я о них никогда не проповедую. Знаете, для нас там Павел, Петр, там Иоанн, все такое. И вот думаешь, знаешь, вот так бывает, думаю, интересно, вот если бы сел вот так вот я с этим человеком, да, и поговорил, ну вот давай немножко, ну вот расскажи мне, какие у вас проблемы, знаете, или он спрашивает, вот какие, ну какие у вас тут проблемы. И вот мы бы говорили, ой, слишком занят, или ой, жарко, ой, там, кондиционер дома поломался, теперь жара, понимаешь, и тут вот сижу, изнемогаю, не знаю, куда деться. И вот знаете, вот такие вот, и вот интересно мне было, вот какие у вас проблемы там были бы? Но опять же, я смотрю в жизнь церкви, и знаете, я как будто слышу, как будто эти люди говорят, знаете, у нас проблема, мы не знаем, или мы завтра вообще жить будем. Мы не знаем, может быть, завтра нас бросят на эту арену, понимаете, где нас там львы сожрут. Наши служения проходят, можно сказать, под землей, где-то в каких-то местах, потому что мы не знаем, если нас найдут или кто-то нас сдаст, нас завтра, может быть, вообще не будет. Я же говорю, читая вот эту церковь и просто понимая, насколько люди и все, что они делали, насколько они были захвачены царством Бога, насколько они были просто поглощены Богом, то я думаю, наши проблемы для них бы, они бы сказали, знаешь что, дорогой, у вас, мне кажется, проблема вот здесь. Если у вас, для вас, для тебя проблема, что у тебя много работы, если для тебя проблема, что тебе жарко или что тебе холодно, если для тебя проблема, что у тебя там мало денег или там тебе что-то, ты не можешь удовлетворить себя, там, скажем, позволить себе что-то, то у нас проблема, я так он говорит, у нас проблема, мы не знаем, или мы завтра вообще будем жить. Но это так, знаете, вступление такое чуть-чуть, разрядить немного, или наоборот зарядить. Знаете что? Тему, на которую я хочу говорить, я так назвал «Зов сердца». Зов сердца. И текст, который я возьму, знаете, который, это вот эта фраза, когда Иисус проходил и говорил ученикам своим, следуй за мной. Я хочу, чтобы сегодня, я вам гарантирую, сегодня ты узнаешь что-то, что ты не знал до этого. Вот честно. Вот хоть что-то ты узнаешь. Потому что я узнал что-то новое. Ну, я говорю, может быть, я последний, как говорится, до которого дошло. Но, и знаете, что нам поможет именно, что тебе, и ты увидишь вот это, может быть, даже ты увидишь все вот эти вещи, которые, понимаешь, которые, о которых я потом прочитаю, может быть, ты увидишь это совсем по-другому. Для тебя этот текст, я так скажу, обретет жизнь. Потому что, понимаете, мы в нашем времени, с нашей культурой, в том времени, в котором мы живем, мы очень часто читаем Библию, и мы не имеем, понимаете, представления вообще, что имел в виду, когда говорил Иисус, допустим, он говорил вот это или говорил вот это. Понимаете, я хочу, я сегодня, может быть, даже вам дам такой небольшой урок истории именно того времени, что вообще расширит твое понимание, расширило мое понимание вообще, что имел в виду даже Иисус, когда он говорил. Потому что, я говорю, много можно цитировать, можно Библией, понимаете, что угодно разбрасываться. Но если ты не знаешь, что этот текст имел в виду, когда делал это или говорил это Иисус, для нас оно как бы отчасти все равно работает. Но я хочу, чтобы мы понимали с вами глубину вообще, что вообще, с чем мы с вами имеем дело здесь на земле. И может быть, знаете, может быть, придет сила, может быть, придет что-то, что изменит нашу жизнь и жизнь вокруг. Вот эта фраза «следуй за мной» имеет очень широкий смысл, если мы сейчас с вами узнаем историю. Знаете, мы очень часто говорим о цене, и это, как говорится, тема отнесется больше, наверное, к цене. Мы говорим о цене следования за Богом. Ну да, вы знаете, есть цена. Аминь. И цена довольно-таки не очень дешевая. Тебе, если так определить, тебе будет стоить всего, если так сказать, цену. Но знаете, если, почему очень многие люди разочаровываются, почему очень многие люди уходят, почему очень многие люди доходят, может быть, до определенного места и потом все бросают и говорят, или разочаровываются, или в Боге, или в людях, или вообще, и идут, и даже ничего не... И казалось бы, что это было? И просто не понимая вообще, понимаете, потому что цену, если я, чтобы мне за что-то заплатить, я должен это увидеть. Я не могу за что-то платить, что я не знаю, понимаете, я не могу ходить и платить кучу денег, допустим, а за что ты платишь? А не знаю, вот просто сказали, надо платить, и вот я плачу, вот, а вот там уже разберемся. Но, и вот где проблема, мы не готовы даже платить цену, или мы не знаем даже за что мы платим, потому что мы не видим ценности. Понимаете, мы не видим, для нас это как бы просто, знаете, вот как религиозное такое вот заучили, наверное, жизнь моя плохая, наверное, я плачу цену. А если я тебя спрошу, а за что ты платишь, покажи мне или объясни мне, за что ты платишь цену? И вот тут, где... вот там написано место, вот там, как бы, я думаю, вот это, но ты должен, вот почему, я же говорю, вот почему многие люди останавливаются и разочаровываются, потому что они никогда не увидели вот эту ценность, вот это сокровище, и увидели, я не имею в виду, увидели, понимаете, вот этими глазами. Библия говорит, увидели, в английском есть такое слово, мне нравится, perceive, это то есть ты понял. Ты увидел не этими глазами, ты увидел чем-то дальше, ты увидел, тебе пришло понимание, тебе пришло, ты действительно увидел это. Ты воспринял, ты чувствовал, ты ощущал, ты осознал, и вот где, я здесь скажу, даже твой путь становится легче, потому что даже если я плачу цену, я ее плачу с радостью, потому что я знаю мою цель, я знаю, вот за что я плачу, вот за что я жертвую, вот почему я отдаю, вот почему я с радостью даю. Что в основном христианство это так, знаете, несем бремя, несем крест, или несем, что мы там несем. И вот, и, знаете, потом тяжело и в служении, тяжело и там, тяжело и здесь, потому что мы не видим, дорогие, не видим ценности. И я прошу Духа Святого, я прошу, чтобы сегодня ты услышал вот этот зов сердца Отца, я скажу, зов, то, что Он говорил, ищите прежде всего Царство, но не только всю жизнь искать, ты должен его увидеть, и потом начинается вообще только интересный процесс. Поэтому я надеюсь, что сегодня вот это понимание этого текста расширится. Поэтому что значило «следуй за мной» или что такое быть учеником Иисуса Христа? Знаете, немного истории. История еврейской культуры еще в то время, когда жил Иисус Христос. Вы знаете, у еврейского народа, у них была или есть в основном ненормальная любовь к Торе. К Торе, понимаете, они себя считают, что они любимый народ Бога, что Бог настолько сильно их любит, что они единственные и все. И вот Бог их, из-за того, что Он так сильно их любит, Он дал им Тору. Он дал им вот это пятикнижье, может, вот этот закон. Он дал им инструкцию по жизни. Он настолько, как говорится, в любви с этим народом, что Он дал им вот этот закон. И говорит, вот, ребята, хотите, чтобы у вас в жизни было хорошо? Вот делай это, а вот это не делай. Будешь делать это, будет вот это. Будешь делать вот это, будет вот так. То есть они воспринимают это как любовь Бога к ним. И вот почему для них Тора – это настолько, это, знаете, настолько святое, это настолько они охраняют, они, поэтому для них это, то есть, великая ценность. И вы знаете, что они, дети, когда им 6 лет, 6 лет, вот слушайте меня, родители, я же говорю, сегодня ты что-то новое узнаешь, я тебе гарантирую, с 6 лет они начинают детей учить Торе. И учить не просто там объяснять, а учить просто выучивать, заучивать. Вы знаете, что до возраста 13 лет, 10 лет и 13 лет, они, вот эти дети, знают Тору, Пятикнижие, это Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, знают на память. На память. Ты его спросишь, что записано во Второзаконии, 11 главе, 10 стихе, и он тебе скажет. Ну, мы можем сказать, наши дети не такие, мы не можем так, у нас память не такая. Но извини меня, всякую хрень они запоминают. Всякие песни тупые они запоминают. Они ходят и что-то, и ты думаешь, что ты там говоришь, что это? Понимаете, что-то запоминают. Ну, вы со мной или не со мной? Это же не то, что они у наших детей, это вот они. Вот, я вижу, с 6 лет, дорогие мои, с 6 лет. И вы знаете, до 13 лет их учат. И вы знаете, меня вообще что было очень интересно узнать. Когда дети, первый урок, ему 6 лет, 6 лет ребенку, их приводят, и вы знаете, их учитель, раввин, они там учились, у них такие как таблицы, знаете, таблетс. И вы знаете что? Они брали эти таблетс и замазывали медом. Медом. И когда ребенку говорили, и он брал рукой, и вот так, знаете, а для еврея мед – это символ, понимаете, favor, символ сладкой жизни, символ того, что Бог его любит, то, что Бог говорил, веду вас в землю, где молоко и мед. Для него мед – это символ, это не просто как для основы мед, дайте мне меда. У них все, понимаете, Бог всегда с ними и с нами говорит символами, знаете, всякими вещами. Вот почему нужно язык Бога, как говорится, выучить и понимать, что Бог говорит даже сейчас, даже когда ты будешь ехать, смотря на знаки, везде Бог с тобой будет говорить. Везде. И вот для них, понимаешь, и вот когда этот ребенок брал и так вот пальцы водил мед, и потом, понимаете, они облизывали пальцы, и когда они это делали, это первый урок, представь, и учитель сидит и говорит, пусть слова твои, он цитирует Псалом, там, 119-й, сейчас я вам просто прочитаю, я где-то записал. 118 псалом, он цитирует, как сладки моему языку твои слова, они сладче меда. Понимаете, не просто они читали, им еще это входило со вкусами. Знаете, вот почему, я же говорю, для них они эту вещь очень серьезно воспринимали. Они понимали, что они любимый народ. Они это все делали с 6 лет. У нас есть наши Sunday School teachers здесь сегодня? Я хочу, чтобы они это пометили. Я не говорю, что мы должны понимать. Я понимаю, у нас культура другая, мы другие. Но я просто хочу просто историю, дорогие мои. Потому что потом, который я вам текст прочитаю, вы его еще так, наверное, некоторые, я не говорю, что вы его, наверное, еще так и не услышите, как вы сегодня его услышите. И смотрите, до 13 лет они знают на память 5 книг. 5 книг знают на память. Потом, когда проходит с 13 лет и выше, они выбирают самых лучших, дорогие мои, слышите, самые лучшие ученики, самые лучшие, которые, понимаете, больше всего, этот учитель, он видел, он распознавал, этот. И они отбирали самых лучших. И знаете, какой у них принцип был у школы? Этот раввин, он брал этих к себе домой. И они у него жили. А остальным, которые были, которых не получилось, так можно сказать, остальные те, которые, может быть, ну, может, у них с памятью хуже было, может быть, им просто это было не так интересно, может быть, они, как говорится, в чем-то другом. Остальным этот раввин говорил, знаешь что, иди домой, занимайся жизнью, начни заниматься делом своих родителей, начинай бизнес, начинай что угодно, иди работай, иди занимайся жизнью. То есть потом отбирались вот эти самые лучшие студенты, отбирались, и я же говорю, и это, они, я не говорю, что они там прямо к родителям не виделись больше, но они видели жизнь этого раввина, они даже смотрели, как он себя ведет, они копировали даже. Если его учитель сел так, и он сядет так. Они настолько, понимаете, у них даже язык был другой, понимаете, они разговаривают, почему вопросом на вопрос Иисус разговаривает с учителями. Вы знаете, что это не просто было, ну, так поумничают, ты мне, а что ты? Но они наоборот, это были глубокие люди, это люди, которые ты задаешь мне вопрос, понимаете? Ты задаешь мне вопрос, допустим, там, какого цвета ты машину купил? А я ему отвечаю, я купил машину цветом твоей накидки, которой ты был вчера. В какой накидке ты был вчера, к примеру? То есть вопросом на вопрос. И тот, понимая, что он сейчас отвечает на тот вопрос, который я ему дал, именно хочет мне, понимаете, наоборот, глубже были эти разговоры. Это не было просто, ну, знаете, поумничать там или там кто. То есть они общались совсем, Христа, уровень, понимаете, уровень умственный был намного глубже. Это не были, вы понимаете, что на то время быть учителем, это было самое уважительная позиция в обществе. Самая. Знаете почему? Знаете почему эти дети хотели быть, они учились? Знаете почему? Потому что они знали, что если я буду близок с Торой, значит я близко с Богом. У них вся эта цель была не просто потом. У них они понимали, что если я выбираю вот этот путь, то значит я буду ближе с Богом. Опять же, это просто история, дорогие мои. Просто чтобы вам картину нарисовать. Вот почему они хотели становиться, вот почему для них это было, понимаете, что-то великое в их жизни, самое лучшее. Любой, это у нас спрашивают, ну кем ты хочешь вырасти? Он посмотрит там, ну хочу, наверное, там быть космонавтом, хочу быть полицейским, хочу быть этим, хочу. А кому там больше платят? А кто там? А вот наш сосед, кто он? Вот у него там и машина крутая, и дом у него, хочу у него. Ну, совсем было под другое воспитание, и поэтому вот для них это было что-то очень... очень велико. Это была самая лучшая судьба. И это не было, знаете, у нас очень часто цена, для нас это что-то такое, ну, Бог, ну ладно, буду тебе служить. Знаете, для них было это я. Для него наоборот было, у нас, ну, наверное, теперь опять надо, вот мои друзья там смотрю в окно, они в футбол играют, а я сижу, Библию читаю. А я сижу, пощусь, или там я молюсь, или меня... Знаешь, для них это было наоборот привилегией. Понимаете, как меняются уже взгляды на цену? У нас, для нас цена очень часто просто, ну, что-то, понимаете, вот, опять платить. Но если ты не видишь в этом ценности, ты не видишь в этом золота, ты будешь, говорю, по жизни просто идти вот так вот. Идти. И я сейчас говорю, понимаете, по отношению к служению Богу. Я понимаю, в жизни у нас трудности, то все на месте. Я не говорю, что твоя... Я сейчас говорю именно твое отношение к Богу. Поэтому если бы, знаешь, тот бы даже, который бы сожалевал или который бы думал, о, лучше бы я там не был, понимаете, лучше бы я там играл в футбол, его бы там у раввина того дома и не было. Они видели, они распознавали, кто есть кто. Иногда в нашей жизни, знаете, мы можем оглядываться на прошлое, оглядываться, о, могло бы быть так, могло бы быть так. И мы даже не замечаем, как превращаемся в эту жену Лота, знаете, которая оглянулась и засыхает. Для них, наоборот, это было вперед. Это для нас, знаете, если говоришь, о, там, Библию, там, знаете, многие люди жалуются, о, там, читать Библию скучно, или там, нет, у меня нету желания, у меня нету. Вы знаете, если вот просто для размышления вам, вот ты, возрожденный Духом Святым человек, в тебе живет Дух Бога, вот в тебе живет Дух Бога, и ты, открывая Библию, и начинаешь читать слова, которые говорил Бог, начинаешь читать слова, которые говорил Иисус, и если я так скажу, для тебя это boring, если ты... Скажите мне, где тогда проблема? Проблема здесь или проблема здесь? Ну, честно, давайте. То есть такого не может быть. Если во мне живет Дух Бога, если я беру эти слова и начинаю читать то, что говорил Бог, то в тебе, дорогой мой, должно что-то двигаться, что-то должно происходить, что-то должно меняться, что-то ты должен реагировать по-другому как-то на это. Поэтому это так. Для размышления. Вот почему эти ученики, они хотели быть как учитель. Для них это была честь. Для них это было самое лучшее. Все хотели быть учителями. Все хотели быть раввинами. Потому что они понимали, это было, вот почему была уважительная позиция. Знаете, потому что я бы пришел с проблемой жизни. Я бы пришел к раввину. И он, как человек, который... живет близко с Богом, он даст мне именно ответ, он даст мне совет, он скажет мне, что делать, что не делать. Не будет такое, о, ну знаешь что, дорогой брат, иди читай Библию, иди молись, иди постись, иди, пусть тебе Бог откроет. Но сейчас этот раввин стал, можно так сказать, опять же, Богом для этого человека, потому что человек подходит к нему. Опять же, это просто история. У нас очень часто, если даже придешь к пастору и скажешь, пастор, помоги мне, он скажет, ну, молись, брат, молись, сестра. Это же, знаете, тоже такая мысль, я не знаю, от Бога это или не от Бога, но вам поделюсь, вам решать. Вчера просто и не покидает. Знаете, если бы в наше время вот люди, которые вот подрастающее поколение, вот молодежь, или там люди, которые ходят, если бы вот они, допустим, смотрят на меня, как на пастора, или смотрят на других пастырей, они смотрят, понимаете, увидят ли они и захотят ли они быть таким же или нет. И захотят ли они таким быть из-за того, что, о, пастор при деньгах, о, у пастора есть это, о, у пастора есть это, о, наверное, эта позиция стоит подумать. Понимаете? Или же наоборот, они захотят, потому что они увидят близость с Богом. Они видят, что Бог говорит в их жизнь, Бог меняет, Бог трансформирует. Понимаешь, захотят ли они это ради Бога? Или ради просто какого-то статуса или позиции, или просто, знаете, потому что популярно. Ну, это так, мысль пришла, я не знаю, от кого. Хорошая мысль? Не? Захотят ли они? Увидят ли они? Если я возьму своего ученика, ого, сейчас еще лучшая мысль будет. Если я возьму, вот у меня, допустим, будут ученики, да, к примеру, и я их возьму к себе жить. И теперь они везде за мной ходят. Теперь я туда, они туда. Теперь они везде. Они смотрят, а как мой учитель это делает? А как он реагирует на эту ситуацию? А как они задают ему вопрос? Они смотрят, как он с женой, как он с детьми. Они смотрят это, они учатся, потому что они хотят стать, как он. Понимаете? И вот если я возьму двоих, троих, пятерых себе домой и скажу, вот теперь я буду вас учить. Я буду вас учить Богу, я буду вас учить закону, я буду вас, потому что я верю в вас, я знаю, что у вас получится, я вас беру. И теперь они везде за тобой. Мне интересно, сколько бы учителей бы согласилось на это? Сколько бы сейчас учителей, пастырей согласилось бы даже на вот это? Окей? У нас быстро сказать, слушай, мне эти люди, мне эти тинейджеры, они мне, они же будут мыться по три раза на день, они же, это ж ландри столько будет. Это же ж кормить, а кормить? Ну, а там так было. И это было честью, дорогие мои. Это было чем-то, что люди этим дорожили. Это было. Вот почему в их истории, почему вы даже не везде, очень много из этой национальности людей, что-то везде при власти, везде, они везде. Потому что есть вещи, которые они воспринимают серьезно. А мы так, болван, да. Болван. Мой дед болван, я болван, все болваны. И вот и болваны растут. Надо дописать, болваны в Царстве Божьем не имеют ничего, кроме болванки. Они знали, тот, кто изучает Тору, тот постоянно находится в этом окружении, постоянно находится близко с Богом. Они хотели становиться этим не из-за позиции, не из-за денег, тоже там не было. Я уже сказал, самая была уважительная позиция в обществе того времени. Лучше, чем бизнесмен, лучше, чем доктор, лучше, чем адвокат, лучше всего. Эти люди, раввины, опять я просто некоторые вещи, я же просто изучая историю вот ту. Эти люди, они были, эти раввины, они были очень умными, они были смешными, они были со всеми другими людьми, они очень часто с детьми любили, потому что они, им всегда было интересно, как, они даже детям зададут какие-то вопросы о Торе, и им интересно, как ребенок отвечает. Понимаете, для них Бог это было все, понимаете, это их жизнь была. Да, некоторые ушли в крайности, потом, как говорится, Бог закрыл им глаза, и когда там Иисус ходил, он с этими учителями и фарисеями, он очень много стыковался с ними. Он очень много даже ругал, говорит, вы идете, говорит, и находите себе, вы идете за 3-9 земель, находите студента себе и превращаете его еще хуже, чем вы. То есть это было культурой, то есть то, что происходило, дорогие мои, это было, так они жили, так они поднимали, вот это настоящие были учителя. В нашей культуре так, вот пришли вы, да, ну если там или придешь в школу, тут даже, понимаешь, там, потом тебя там экзамен примут, там сдал, не сдал, и все как-то так. Ну, но у них был совсем другой подход, совсем. И весь смысл вот этого ихнего ученичества, это был, чтобы ученики стали такие же, как и учитель. Ученики стали такие, как и учитель. Потому что когда учитель выбирал вот этих лучших, он выбирал лучших, он выбирал тех, кто, они видят, что вот тот этот имеет, вот это, и они выбирали себе, там, может быть, троих, может быть, десятерых, они выбирали себе лучших. Потому что они верили, что вот с этого я могу сделать такого, как я. Я воспитаю, и теперь будет 12 учителей. И они его там, и вот так оно действовало. Так вот, почему же я вам это рассказал немножко? Ну, вы имеете картину, да? Немножко хоть. Теперь давайте, Матфея 4:18. И вот Иисус идет, раввин. Вы знаете, Иисус – это учитель был. Иисус, он с 12 лет уже там в храме с учителями задавали вопросы. Он уже был в теме. И вот Иисус, учитель, знаете, идет в этой одежде, знаете, имея даже вот эту накидку, знаешь, которая не молится. Идет, смотрите, идет вдоль Галилейского моря. Идет по пляжу Иисус. Иисус увидел двух братьев, Симона по прозванию Петр и его брата Андрея. Они были рыбаками и забрасывали в море сети. И говорит им: идите за мной, я сделаю вас ловцами людей. Я сделаю вас ловцами людей. И смотрите, они написано, оставив сразу же сети, они последовали за ним. Вы никогда не задумывались, почему они оставили эти все сети? Потому что это идет раввин, идет Иисус. И говорит: эй, вы два, эй, идем со мной. То есть, когда эту фразу говорил раввин, это не было просто, ходите теперь за мной. Вот идите за мной. Но он сказал им: идемте, то есть теперь вы мои ученики, теперь я забираю вас, теперь идем, следуйте за мной. И вот почему они все бросают, потому что они, дорогие мои, с детства знают, что это намного лучше. Им с детства это пропитано, что это намного интереснее жизнь, намного, как говорится, перспективнее. Вот почему они это все бросают. Но самое, что интересно, изюминка в этой истории, знаете в чем? Что они были одними из тех, которые не были лучшими. Потому что если бы они были лучшие в классе, они бы не сидели бы сейчас здесь с рыбой. Они бы сейчас были бы у какого-то другого учителя. Они где-то бы учились, они где-то бы уже двигались. Но сейчас они нас, меня, рыбака, тот, который не был лучшим, того, которого оставили, тот, который просто теперь мне сказали: слушай, Петр, Андрей, вы нормальный, с вами все хорошо, но вы не сможете быть вот в этом. И вот почему они бросают, потому что они знают, что это, куда меня зовет он, намного лучше, чем вот это. И потом идет дальше, и там другие два, там Иаков и Иоанн с отцом, и Иисус говорит и им двоим: эй, вы. И они то же самое делают, бросают отца одного. Но знаете что? Я уверен, что их отец говорил: yes, вот теперь классно, вот теперь мои сыновья, они наоборот будут теперь близко с Богом, они будут изучать что-то, они будут учиться чему-то лучшему. Они знали ценность вот этого, они знали, что это лучше, чем вот это все. И вы знаете еще, сколько вы думаете ученикам было лет? Вы, наверное, у вас сейчас картины, да, вот эти 40-летние мужики с бородами, волосатые, там, знаете, вот они там в этих покрывалах, там, потные, там, в этой лодке. Вы знаете, что самый старший из них был Петр, которому было 20 лет. Самый старший. От 20 до 22. Потому что когда пришли, от чего они это отталкиваются? Потому что когда пришли, от Иисуса требовали таксу. Таксу только платили люди, которым 20 и старше. И Иисус сказал: Петр, пойди слови за меня и за себя. Других даже не надо было платить. Они были все, дорогие мои, это были high schoolers. Это не были мужики, это не были какие-то... Вот почему они ссорились, вот почему они... А кто первый, а кто главный? О, Иисус, давай огонь! О, давай сведем огонь! Говорю, ш-ш-ш-ш. Я не о том огне говорю, не так мы будем чистить народ. Это были kids! За Иоанна вообще, говорил, он был самым меньшим среди них всех, самым младшим. Ему, они говорят, где-то было от 14 до 16 лет. Опять же, я не говорю, что это в Библии не написано. Конечно, я же не могу сейчас вам это как истину говорить. Я просто говорю, что ученые, те, что изучают историю, то, что они исследуя, как они это, как говорится, понимают. Потому что 30-летних мужиков не выбирали быть учениками, понимаете, чтобы стать учителем. Это выбирались молодые ребята, молодые парни. Вот почему Иоанн, как мы говорим, он лежал на груди Иисуса. Потому что он еще был малец. Ему еще папа нужен, ему еще нужен кто-то, кто его просто обнимет, кто скажет ему: да все нормально. Потому что они больше времени проводили с Иисусом, чем даже с родителями. Почему вот это «следуй, оставь все»? Вот теперь вы когда будете читать вашу Библию, я вам уже ее испортил. У вас уже не будет понимания, понимаете, когда он говорил «следуй за мной». Когда он говорил «делайте, учитесь у меня, идите ко мне, я вас научу». Все вот эти вещи, они перевернутся в твоей голове. Ты поймешь, насколько это совсем другое. Говорит, не вы меня избрали, а я вас избрал. То, что он сделал. Ну, многие это трактуют, там, знаете, там, кальвинизм или еще к чему-то. Там, знаете, там, вот, Бог кого избрал, того избрал. Это в контексте Иисус говорил с учениками. Он говорил, я вас избрал. Не вы выбирали учителя, я прошелся и избрал. Это были молодые парни. Так вот, идет Иисус по берегу, да? Идет воплотившаяся Тора, можно сказать. Идет тот, который сказал: я не пришел, чтобы это все отменить, я пришел исполнить это все, я пришел выполнить, я пришел сделать это. И вот он идет, и вот он говорит им: эй, let's go. Для них было: если меня выбрал учитель, значит, он верит в меня. Он верит, что я смогу стать такой, как он. Он бы меня никогда не выбрал, он бы меня никогда не позвал, если бы он не верил. И потом, знаете, в книге «Деяния апостолов» мы читаем за этих подростков, что они мир перевернули. Поэтому, дорогие мои, особенно молодежь, Может быть, ты думал, что, о, наверное, знаете, что, наверное, вот когда я стану духовнее, вот когда, наверное, я изучу слово, вот когда, вот тогда меня Бог призовет. Но знаете что, дайте мне вот таких, дайте мне те, которые еще страгалы, там, знаете, там, может быть, с какими-то там похотями, дайте мне те, которые еще там грызутся между собой, дайте мне те, которые там, кто первый, кто второй, кто должен быть правее, кто должен быть левее. Вот этих ты сможешь научить, вот этих уже, знаете, с седыми головами, вот с такими бородами, ты уже их ничему не научишь, ничему. Они наоборот, я говорю, пусть лучше детей больше делают, чтобы можно было их, детей, учить. Ну, серьезно. эти, которые говорили потом, это какие-то необразованные, там, кто они такие? Необразованные стоят и учат. Представьте, они стали такими, как свой учитель. Я не говорю сейчас, что знаете, что теперь нужно быть там, знаете, необразованным, нужно быть таким, знаете, никудышным, чтобы тебя Бог избрал. Знаете, Савл, он был очень образованным. Он был одним из тех, который был самым лучшим в своем классе. Он был один из тех, который все исполнил, которого выбирал сам Гамалиил. О! Он был одним из самых-самых лучших. Был самый... И его Бог тоже избирает. То есть не обязательно быть, понимаете, вот этим никто, никем. Вот почему мы должны, знаете, есть... Даже если ты посмотришь глубину откровения, которую Павел имел, и даже глубину откровения, которую Петр имел, это разные вещи. Разные вещи. Даже образованный человек, тот, который читал, тот, который, понимаете, знал все это наизусть, Бог просто трансформировал сердце, и все. И наоборот, даже глубина были совсем другие. Написал, больше всех посланий написал. Поэтому это не значит, что теперь, знаете, образованный или необразованный. Поэтому я надеюсь, здесь есть ученики Иисуса Христа. Есть те, которые слышали этот зов, который знает этот зов сердца Отца. Слышали? Эй, идем. Может быть, да, может быть, у тебя не все лучше, может быть, ты не был каким-то, знаете, может, у тебя еще в жизни проблемы, может, у тебя там в семье была проблема, может, у тебя там был развод, может быть, у тебя там было то, может быть, ты еще борешься с чем-то, может быть, еще, но знаешь что? Это не отворачивает Иисуса, чтобы тебе сказать, эй, вот почему Он собрал вот таких? Он, может, трансформировал вот эту, Он перевернул систему, потому что система выбирала лучшее, достойное. Вот ты, а вы идите. А Он пришел и наоборот. Он пришел и наоборот взял вот этих, которые как говорится, не смогли войти. Он взял вот этих, вот таких, как ты, вот таких, как я. Взял, чтобы учить. И Он позвал, знаете, почему нас? Потому что Он самый лучший учитель, самый лучший, творящий вообще чудеса жизни. Многие из вас, вы сидите как свидетельство трансформированной судьбы, трансформированной жизни. Некоторых бы из вас, может быть, даже и не было здесь, а может быть, даже и кого-то и в живых не было, если бы Иисус, ты не был в том месте, где проходил Иисус и сказал, эй, иди за мной. Иди за мной, я же говорю, не то, что ходи теперь вот за мной, но учись у меня. Богу нужны как необразованные, так и образованные. Я привел пример Павла. Уже представьте себе, вот сколько мы имеем, опять же, это давайте так помечтаем чуть-чуть. Представьте себе, если бы мы с вами, имея вот такой, я так скажу, столько знаний, если бы мы с вами только оставили свои деноминационные всякие штучки, если бы мы оставили всякие политические штучки, если бы мы оставили, знаете, вот это свое «я» или что-то вот это, и просто мы все вместе, у нас был один фокус, это Царство Небесное, Царство Бога. Вот просто помечтай, что было бы с этой землей. Что было бы, понимаете, если бы каждый христианин просто был захвачен Царством Бога больше всего на свете, больше всего. Я не говорю, что не нужно там голосать, не нужно голосовать, не нужно благословлять, но первое должно быть Царство Бога. Амин? А потом то все остальное. Но очень часто у нас вот это, оно как преткновение, как камень, который мы не можем, и мы падаем, и мы разбиваемся. Потому что мы ставим свое «я», мы ставим то, что я думаю так, а я это место думаю так. Да мы до конца никто не можем, понимаете? Даже если вот эти раввины, которые изучали, понимаете, Тору, они настолько видели там глубину, они даже, знаете, они понимали, что то, что Бог открывает мне, и рядом сидит другой учитель, и ему Бог открывает это же место совсем по-другому. И я никогда не смогу, и только вот когда он мне рассказывает, допустим, как ему он это открыл, и как мне это открыл, и они наоборот, для них это как, они восхищаются этим, что оно по-разному. Потому что слово Бога, это, знаете, это как вот, как ты возьми, как драгоценный камень, если ты его так возьмешь на свете, будешь крутить, оно везде будет отражать другим цветом, другой угол, ты сделаешь чуть-чуть, и уже по-другому отражение, по-другому красота, по-другому. Вот так оно. Оно никогда не будет вот такое, знаете, прямолинейное, никогда. Это мы имеем дело с Богом. Мы не имеем дело просто с какой-то книжкой, понимаете, или просто, понимаете, вот именно, многие люди имеют дело с книжкой, а с Богом не имеют. И вот почему же только помечтать, я не знаю, может, ну я иногда мечтаю, сижу и мечтаю, вот что бы было? Вот что бы было, если бы эти не гнали на этих, а эти не гнали на этих, а вот что просто если бы, ну, делай свое дело. Но нет, всегда лучше же найти сучок, да? Сучок виднее в глазе брата. Он виднее, он такой... Трансформировались бы города, дорогие мои. Трансформировались бы, великие бы вещи происходили. Вот почему Иисус, Он когда пришел, Он демонстрировал царство Бога не только для знатных, потому что это было в культуре, да, для умных, для мудрых, для those who made it, знаете, такая есть фраза. А Он пришел и говорит, блаженные нищие духом, потому что для них царство небесное. Говорит, блаженные чистые сердцем, потому что они Бога увидят. То есть не те, которые знают все, не те, которые умны, знаете, а те, кто чистое сердце. Блаженны те, которые стоят за мир. Они назовутся сынами Божьими. Иисус начал говорить, эй, это не только вот для вот этих, это не только вот для умных, для продвинутых, это вот для вас, для всех. Понимаете, Он перевернул это. Сам царь, можно сказать, пришел, ходил по земле. Царь. Царство Бога. Представь. Иисус, царь, царство Бога, ходит по земле. Вы никогда не задумывались? Сам царь ходил. Как цари на земле ходят? О, вокруг них, понимаете, там шум, там понимаете, охрана, там это. А этот ходил простой, написано, был таким, как мы, такой, как мы. Но был царь. И он не просто ходил, как царь, и говорил, я царь, я царь, я царь. Но он явил, он царствовал, он показывал, как это. Вот к чему мы призваны. Не тыкать людям в царя. Им вот тут этот царь сидит. Он им не нужен. Они не знают его. Ты им покажи царство. И они тогда скажут, стоп, а что это? А почему ты так? А почему ты так себя ведешь? А почему ты так реагируешь? А почему в твоей жизни это? Почему в твоей жизни это? О, потому что я в царстве Его. И тогда я могу рассказать им, о, а на моем царстве есть царь, и его зовут Иисус Христос. А у нас наоборот, мы Иисуса, мы ходим, тычем его, и вот он. Но церковь по-другому должна быть. Иисус никогда не ходил себя, никому не тыкал. Люди видели что-то в нем и за ним бежали. Они даже не знали, что он царь. Он так спрятался, что они не знали. Это потом только он рассказал. Они не знали, они думали, это пророк. Они думали, что это просто очередной помазанник, которого Бог, знаете, послал к нам на землю. А это ходил царь. надеюсь, что ты услышишь этот зов сердца. Еще одно место, и я все. Матфея, 28 глава, 16 стиха. Вот тут Иисус своим ученикам говорит что-то и дает что-то, что я надеюсь, что, понимаете, что мы увидим, мы услышим голос Бога. 11 учеников отправились в Галилею на гору, куда велел им прийти Иисус. Увидев Его, они упали перед Ним на колени, хотя некоторые засомневались. Иисус подошел и заговорил с ними. Он сказал: «Мне дана вся власть на небе и на земле». Давай повтори. Иисусу дана вся власть на небе и на земле. Кто имеет всю власть? На земле и на небе. Вот тут произошел момент, можно сказать, коронации, когда, знаете, когда Иисус, вот это в Откровении мы читаем, вот где он как вот этот агнец, потом вот эта корона, вот это все достоин, и он возвращается как царь. И говорит: мне дана. Кто ему дал власть? Отец, Бог. Он говорит: мне дана. Понимаете, власть, она только дается. Ты не можешь, тебе, если ты не можешь ходить и говорить: о, у меня есть власть. Но тебе, знаете, как полицейский пришел, остановил тебя и говорит: эй, быстро ехал, на тебе билет. Ты можешь сказать: а кто это такой? Но он имеет власть. Я вам просто немножко сейчас за власть скажу, и все, я заканчиваю. Просто моя тема не об этом, понимаете, ему кто дал власть? Кто дал полицейскому, который остановил тебя, власть? Кто-то выше его, да? Потом кто дал тому, кто выше? Судья какой-то там есть, потом есть там мэр, потом есть этот, потом есть президент, да? Ну, или как так мы считаем. Ну, а потом кто, да, кто самый последний, кто раздает власть? Бог. Я понимаю, может, сейчас немножко тяжело. Кто раздает? Ему, говорит, вся. Если у Иисуса вся власть, у кого-то нету власти, дорогие мои. Вы знаете, если так уже, у кого, когда была у дьявола забрана власть? В пустыне. В пустыне. Сатана пришел, говорит: Иисус, смотри, все мне дано, все мое. Иисус, если так сказал, он ему там сказал: да пошел вон ты, прочь, сатана, он сказал. Он с ним даже там не сюсюкался. Он может так сказать, он сказал: знаешь что, можешь свою власть вот так вот скрутить, вот так скрути ее, вот такой рулон, и можешь себе куда-нибудь ее вставить. Потому что еще чуть-чуть пройдет время, и у тебя ничего, никакой власти. И написано, он вышел с пустыни с чем? С силой и с властью. И пошел, начал говорится, нести царство. Но почитайте 4 главу от Матфея, почитайте. Это буквально пару стихов, что я до вас читал. Вот там закончилась власть сатаны. Он подошел к нему, Иисус, голодный: ну сделай это. Потом смотрит: подожди, этот, тот Адам, я ему сказал, и он взял, он съел. Ему захотелось, а этот ничего не хочет. Потому что это был совсем другой. Да, он был в таком же теле, да, он был такой же человек. Но внутри он был совсем другой. Внутри это было совсем, внутри его натура была. Вот почему он говорил: он ничего вообще, вот он идет, он ничего не имеет со мной. Ничего во мне не имеет. Поэтому, дорогой мой, если ты новое творение в Иисусе Христе, никто над тобой власти не имеет, кроме Иисуса Христа. Я понимаю, мы все опять дьяволу приписываем, и все, о, ну опять дьявол будет, ну. Иисус сказал, говорит им, мне дана вся власть на небе и на земле. Но вы будете это верить, или вы будете верить, или чего? Я вижу, что-то так, глючит чуть-чуть некоторых. Как только ты поймешь вот это, что ты, дьявол не имеет власти над тобой, закончатся твои атаки, закончатся твои, понимаешь, все, что ты думал о дьяволе. Ты наоборот начнешь видеть, как инструмент в руках Бога, который хочет усовершенствовать тебя, хочет произвести, вырасти тебя, взрастить. Но мы все приписываем, и все. Потому что да, ты включаешь новости, ты о, выключи. Ты человек другого царства, ты человек другого вообще измерения, ты вообще в другом мире живешь, ты вообще... Знаете, те вот эти подростки, которых выбирали учиться, вы знаете, что у них их стиль жизни, их, вернее, лайфстайл вообще менялся. Если бы мы так серьезно относились к зову Бога, когда Бог призывает, то знаешь, что если бы мы реагировали так, что мы отрезали все от себя, все, и я имею в виду все, ты ничего не потеряешь, если ты не увидишь, как кто-то там живет, как кто-то там ездит, как кто-то что-то делает. Ты ничего не потеряешь. Ты лучше это время скажешь, я буду лучше смотреть вот сюда, в закон Божий. Пусть он будет вот как этот мед. Когда я читаю слова, пусть это будет как мед просто. Сладость. Не знаю, кто любит мясо, пусть для тебя это будет запах стейка, пусть для тебя это будет, я не знаю, твой любимый торт, пусть для тебя будет там что угодно, булочка с маком, пусть там течет оно по тебе, пусть так вот. Я тебе говорю, как только ты придашь Слову Богу какие-то элементы, какие-то вещи, ты начнешь, понимаешь, когда ты пьешь глоток холодной воды, для тебя вода символизирует Дух Бога, ты говоришь, о, там все меняется. У нас все вот так, знаете, вот эта греческая культура, у нас все вот так вот, все как, знаете, вот это стадионное мышление. Вот мы придем, послушаем тебя, понимаешь, а там, может быть, понимаете, ничего не нужно. Мне дана, он говорит, вся власть на небе и на земле. Итак, ступайте и сделайте народы учениками. Смотрите, Иисус, науча своих учеников, говорит им делать то же самое. Говорит, идите и делайте учеников. Он им не сказал, идите, там, что-то делайте другое. Он сказал, делайте учеников. Делайте таких, как вы. Поднимайте таких. Вы научились от меня. Мои слова живут в вас, он говорит. Вы познали Отца. Вы увидели. Вы ходили с Ним. Вы теперь знаете. И теперь, говорит, идите и делайте учеников. И это совсем, я так скажу, и я надеюсь, у вас картина ученичества чуть-чуть хотя бы, ты хоть чуть-чуть увидел это со стороны, что это не просто разговор, понимаете, с толпой, не просто, знаете, вот просто сказал, пришли, послушали, просто ходим, но есть что-то глубже, есть вот этот зов Отца, который зовет, понимаете, который влечет дальше, хочет трансформировать тебя намного больше, и ему без разницы твой возраст, ему без разницы удачный ты, неудачный, успешный, неуспешный, какой у тебя статус, что он совершенный учитель, он может все перевернуть в твоей жизни. Но все, вопрос вот в чем. И вот вопрос на миллион долларов. Хотите? веришь ли ты в себя, что это ты? Вот это вопрос. Потому что мы в Иисуса верим. Иисус, я верю в тебя. Иисус, ты победитель. Иисус, ты мой учитель. О, и мы можем, знаешь, ты. Но вопрос вот в чем. Ты внутри себя. Веришь ли ты, что Он позвал тебя? Значит, Он верит, что ты сможешь стать таким, как Он. Потому что Он верит, Он бы тебя не позвал. Учитель бы не позвал, если бы Он не верил в тебя, Он бы тебя не позвал. Но вопрос, веришь ли ты, что я могу стать, как Он? Или ты думаешь, это, наверное, для этого, это, наверное, для соседа, это, наверное, это. Увидишь ли ты ценность вот в этом, дорогие мои? Увидим ли мы в Боге что-то намного ценнее, чем вся вот эта жизнь? Оставишь ли ты вот эти свои сети? Оставишь ли ты все вот это свое? И они, понимаете, они потом с Иисусом все равно рыбачили. Но я хочу, чтобы вы поняли, что имеется в виду оставили, значит, что-то стало на первое место. И я имею в виду на первое. Не просто первое, вот просто я говорю, вот you number one. Но первое – это первое. Значит, мое время – первое – это с Ним. Мое понятие – то, что я жертвую – это Его, в Его царство. То, что, знаете, вообще мой взгляд на жизнь – это царство Бога. Вот это первое. Потому что миллионы людей ходят и исповедуют: Иисус, you my number one. Но если честно, дорогие мои, если честно, я хочу быть неправым, то number one – далеко не Он. И пусть хотя бы он будет номер три. Это и то я скажу, это уже хорошо. Идите, и так ступайте, и сделайте. Понимаете, это нужно сделать, это само не произойдет. Это нужно сделать. Народы учениками, крестите их во имя Отца, Сына, Святого Духа. И научите соблюдать все, что я вам повелел. И знайте, вот тут круто, что знаете, кто знает, я с вами всегда до конца мира. Hello? Кто с тобой всегда до конца мира? Да говори сильнее, ты говори, ты меняешь атмосферу, даже когда твои слова говорятся. Говорит, я с вами до конца века. Я не знаю, если тебя должно взрывать это. Говорит, идите делать учеников, а я с вами всегда. Куда бы вы ни пойдете. Вот почему даже говорит, где двое собраны во имя мое. Знаете, как в оригинале? В нашем синоде, где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди вас. Знаете, что? Как если где двое собраны, двое. Собраны во имя мое. Я третий посреди них. Я третий посреди них. Вот так это место. Я тот. Вот почему, когда ты собираешься, понимаешь? Вот почему даже то, что мы сегодня делали, знаете, первая песня, если вы заметили, это была praise, это была хвала. Когда мы говорили He is holy. Ты знаешь, что в следующий раз, когда ты говоришь «He is holy», ты должен повернуться и своему соседу сказать «He is holy». И он говорит «Yes, He is holy». Вот это praise, хвала. Но как только ты говоришь «You are holy», вот это уже worship, вот это поклонение. Это разные вещи, потому что они говорили, когда вот даже на небе там написано, эти ангелы, они друг другу говорят. Они не говорят, они друг другу говорят «He is holy». He is worthy. Принять вот эту всю славу, честь. Они друг другу говорят. Вот это, первую песню, если вы заметили, это была хвала. Это то, что это вот так идет, понимаете? Это мы друг другу говорим. Он свят, он велик, он живой. Это мы друг другу говорим. Не ему, друг другу. Но как только ты говоришь... You are, ты свят. Вот это уже переходит совсем другое. Вот почему, говорит, двое собираются во имя мое, я in the midst, посреди, между вами, прямо вот здесь. Вы знаете, мы сидели, вот сейчас были на кемпе на 4th of July, и сижу на стуле, знаете, и так, знаете, там все, там жизнь, там дети, там еды, там, ну царство небесное, наверное, можно сказать. Построим кущи и все. Пока стрелять не начали, шудом. Знаете что, интересную мысль я поймал. Я надеюсь, это от Духа Святого хоть. Ты смотришь на это все. И знаешь, ты слышишь голос: «Я здесь между вами». Знаете, в английском есть «me in the midst of you». Вот здесь я. И я задумываю, так мы ж не... Ну, мы ж никто не поет здесь сейчас. Там даже какая-то непонятная музыка играет. Не знаю, она какая-то, наверное, халдейская какая-то. Говорит, no, я in the midst of you. Говорит, я здесь с вами. Кстати, ну мы ж вроде бы и не начали, мы ж тут не сказали, мы ж тебя не призывали, мы ж тут не молимся, мы ж тут вообще тут в мафию играем. Он говорит, я in the midst. Мы тут вообще врем друг другу. Ну, это игра такая. Говорит, I am in the midst of you, in the midst. Вот тут. Знаете, вот сейчас здесь Бог между нами, вот тут, вот тут. In the midst. Among you. Among us. Говорит, а мы ж не молимся, мы ж тут не это. Это как диалог идет. А знаете, что на небе там worship не заканчивается? Он там не начинается, не заканчивается. Это мы тут придем, и мы, о, Дух Святой, приди, о, Иисус, мы, добро пожаловать сюда. Вы знаете, что там оно не заканчивается. Там нету вот этого, знаете, Бог. Так, Петр, Павел, хватит спорить там насчет рапчер, хватит. Все, тихо, сейчас они будут петь мне. Все, ангелы, хватит свою музыку играть. Я хочу послушать их. Там этого нету. Мы подсоединяемся к тому, что уже в действии. Вот почему оно в духе, этот worship, он идет. Ты можешь в любое время, в любом месте, где бы ты ни был, ты просто можешь фух, и быть там вместе. Ты просто подсоединяешься к этому. Ты подключаешься к этому. Ты становишься частью этого. Вот почему в Откровении написано, все хвалят, все небо и вся земля. Вся земля, все. В псалме там каком-то недавно читал вообще, говорит, солнце поднимается и говорит о Боге. Они с луной друг другу даже слова не говорят, но они между собой, у них коммуникация идет. Я говорю, если ты хочешь понять Бога, дорогой мой, научись. И есть книги, есть в Библии, особенно псалмы, это поэзия, это вещи, через которые Бог говорил своими людьми. Он общался с ними через природу, через пытался донести, что Он здесь с нами. И родится Сын вам. И назовут Его как? Эммануил. Что значит, что? С нами Бог. Он уже настолько plainly это все расписал, доказал. Но мы ждем иногда, пока что-то случится. А Он между нами. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Вот там ты пьешь свой чай или что-то. Вот прямо сейчас Он in the midst of us. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Если вам не интересно, извиняюсь, найдите себе другого развлекателя. Давайте мы помолимся. Просто вспомни, знаешь, что, может быть, кому-то из нас нужно вспомнить этот зов сердца Отца. Потому что нелегко в этой жизни, и Бог это знает. Вот почему Он здесь. Пусть вот этот зов, знаете, вот то, что, как Он позвал тебя, следуй за Мной, идите за Мной, Я сделаю вас ловцами человеком. То есть Я научу вас чему-то намного лучшему. Я научу вас чему-то, что ты, может быть, никогда не думал, что ты даже способен к этому. Я единственный учитель, настоящий учитель. Поэтому, Иисус, мы еще раз, мы просто оставляем, мы просто бросаем эти сети, мы просто оставляем это все, что, может быть, просто притягивает нас. И мы просто говорим, еще раз да Тебе, еще раз да Тебе. Мы хотим учиться у Тебя. Мы хотим учиться у Тебя. Мы хотим наблюдать за Тобой. Мы хотим видеть, как Ты, Иисус, общаешься, как Ты себя ведешь, как вот это Ты, как все происходит. Иисус. Отец, я благословляю каждого на этом месте во имя Иисуса Христа. Каждый из нас имел силы идти дальше, чтобы каждый из нас увидел ценность Твоего Царства, увидел, Господь, увидел глазами сердца, увидел внутренним человеком то наследие, ту славу, все то, что ждет, Господь, тех, кто сказали Ему «да», тех, кто отреклись от себя, тех, кто просто сказали «нет», тех, кто оставили своего отца и мать, тех, кто просто пошли за Тобой. И пусть, Господь, пусть произойдет трансформация, чтобы это не было чем-то как будто траурным, чтобы это не было чем-то таким: «О, ну опять Иисус, ну ладно». О, Господь, дай нам увидеть эту ценность, дай нам увидеть это золото, дай нам увидеть это, дай нам увидеть, дай нам почувствовать, дай нам пережить это, Господь, на себе, чтобы мы с радостью бросали это все, чтобы мы с радостью покидали этот Содом и Гоморру. Иисус, подними учителей, подними отцов, подними, Господь, подними здесь, Господь, здесь сидят сейчас отцы и матери, здесь сидят учителя, которые учат детей своих, те, которые вкладывают уже сегодня. Ложное просто понимание о Царстве Бога, ложное вот это все, Господь, пусть уйдет. Это Царство Бога, дорогие, которым Царем является Иисус Христос. Он говорит: идем в Мое Царство, идем, следуй за Мной. Идем. О, Иисус. благословляю каждого во имя Иисуса. Амин. Амин. Амин. Амин. Аллилуйя. Хорошо, давайте, если вам нужен конверт, или вам нужно, сканируйте, или здесь, или там, или у вас на стуле есть QR-код, давайте сделаем жертву, давайте сделаем просто от сердца. И когда ты даешь, знаешь, что давай на Царство Бога, ты никогда не ошибишься. Никогда не ошибишься. Давай на Царство Бога. Когда даешь, это просто говори: Отец, это для Твоего Царства. Это для Твоего Царства. Я даю это, что могу. Пусть это будет жертвой, пусть будет это моим приношением. Пусть будет, потому что не все из нас, понимаете, имеют вот эту возможность изучать, понимаете, там, или многие из нас, знаете, вот это как те, которые просто занимаются своим делом. It's okay. Некоторые слышат этот зов, некоторые слышат этот «Эй, let's go, it's okay». Я благословляю всех, благословляем все эти жертвы, благословляем все эти приношения, десятины. Благословляем все для Царства Твоего, Господь, чтобы оно двигалось, расширялось в там, где мы живем, там, где мы можем повлиять. Во имя Иисуса мы благословляем. Amen, amen, amen, amen.